Я вышла из вагона на Бауманской. В этот час людей было еще мало. Я ходила и разглядывала скульптуры в центре зала, точно в первый раз. Добрела до торца с мозаикой, встала близко-близко. На мозаике был изображен Ленин. Если приглядеться, то вокруг его профиля мозаика была выложена как-то странно. Когда-то давно, раньше тут было два профиля — Ленина и Сталина. Потом профиль Сталина убрали, заменили кусочки мозаики. «Алёна!» — раздался голос за моей спиной. «А?» Я оглянулась испуганно и увидела перед собой Артура. «Привет! Смотрю, ходит тут, как в музее, все разглядывает». Дружелюбно и даже весело произнес Артур. «Прости, напугал тебя». «Ничего страшного», — пожала я плечами. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. Я не знаю, что я к нему чувствовала. Я все еще любила его, как будто. Любила и ненавидела его одновременно. Я понимала, что Артур хороший человек, но вместе с тем он ведь неимоверно бесил меня, а с таким настроем нельзя продолжать отношения. Мы с ним слишком разные. Надо с этим смириться и учиться жить. Как? Отдельно, наверное. «Тебе не кажется, что нам надо поговорить?» — спросил Артур. «О чем?» — растерялась я. «О том, как жить дальше. Только не думай, что я собираюсь выяснять отношения или чего-то там такое. Нет», — улыбнулся он. «Просто по-человечески надо решить все вопросы. Потому что мы с тобой связаны теперь навсегда знанием о будущем. И я бы хотел хоть иногда брать у тебя планшет. Не стану этого скрывать. Нейросети, что в нем, не сделают за меня открытия, но ты знаешь, они во много раз ускоряют все расчеты». «Да». «Надо бы поговорить», — неуверенно согласилась я. «Предлагаю пойти в стекляшку, в ту, что в парке». «А, знаю». Мы молча поднялись на эскалаторе, вышли в город и дворами направились к парку Лефортово, где и располагалась та самая стекляшка. Это была шашлычная на берегу пруда. Любимое местечко в эту пору у слушателей Академии бронетанковых войск и студентов МВТУ. Стекляшку снесли в годы перестройки, кажется, в конце 80-х. Единственное воспоминание о кафе, как на излете перестройки мы зашли туда с Ниной и взяли на раздачу по тарелке макарон с сосисками плюс зеленый горошек. Еще купили томатный сок и был отдельно черный хлеб на тарелочке. Нина тогда оставила двоих мелких детей на маму и, захлебываясь, жаловалась мне на своего бывшего. И на маму еще. И на свое пошатнувшееся здоровье. А что там с моей личной жизнью тогда происходило, Нина никогда меня не спрашивала. «Алёна, я догадался, кто тебя сосватал». Когда мы уже оказались на территории парка, вдруг произнес Артур. Шагая рядом, посмотрел на меня искоса, затем покачал головой, улыбнулся одними губами и опять отвернулся. «Кто?» — спросила я. «Это же очевидно. Наш участковый, Станислав Федорович. Я сразу догадался, когда заносил тебе кофту. У вас на лицах все было написано». «Все так видно?» — испуганно спросила я. «Да? Но ты не бойся, я не стану творить глупости, как в том прошлом, о котором ты знаешь. Я не собираюсь сходить с ума из-за девушек. Я другой человек теперь, и я очень благодарен тебе, Алёна, что ты настолько круто изменила мою жизнь». «Меня вообще в целом...» «А как же Валерия?» — вырвалась у меня. «Какая еще Валерия?» — глядя вперед, презрительно произнес он. «Я и забыл о ней. Она, кстати, звонила несколько раз. Рая к телефону подходила, но я дал наказ. Меня дома нет, и все тут. Думаю, Валерия только рада, что я не рвусь с ней общаться. У нее там, как понимаю, сейчас в самом разгаре страсти-мордасти с этим ее новым Борисом». «Ты ее совсем-совсем не ревнуешь?» «Нет», — с вызовом ответил Артур. «Я даже тебя к Никитину не ревную. Я теперь выдержан и благоразумен до невозможности. А все почему? Я узнал будущее. Я сумел посмотреть на свою собственную жизнь словно со стороны и понял, Ну какая любовь, какая семья, какие девушки? Это все суета. Нет, милая, я умею делать выводы из полученной информации. Я собираюсь посвятить себя науке полностью. Это правильный вывод, осторожно произнесла я. Но куда ты денешь свою мужскую сущность? Прежний мир скоро разрушится. А я что, в страстях, в ревности буду и дальше колотиться? Идти на поводу у своего либидо? Это так жалко, так ничтожно. Череда соитий, еще какое-то муравьиное копошение, когда чего-то там достаешь, стенку в квартиру ставишь, хрусталь на полочке раскладываешь, а потом бац, только табличка с твоим именем и датами на кладбище, и все. Мир тебя забыл. Кстати, и мебельные стенки, и хрусталь лет через 20 выйдут из моды, рассеянно заметила я. Вот и правильно. Нормальные люди и сейчас считают это мещанством, энергично воскликнул Артур. И что ты собираешься делать дальше? Спросила я. Я придумал способ, как улавливать и использовать энергию солнца для задач, требующих адских температур. Выплавки стали, работы мощнейших конвейеров. Глаза Артура горели. Это не просто еще одна солнечная батарея для лампочки. Это ключ к промышленной мощи. Но была огромная проблема. Как сконцентрировать этот свет и удержать там жар выше 1000 градусов, да еще и с минимальными потерями? Обычные зеркала и материалы с этим бы не справились. Я бился над этим, перебирал материалы, моделировал. И тут появилась ты с планшетом, в который мой брат закачал эти нейросети. И с ними дело пошло ну просто стремительно. Они помогли найти решение там, где я уперся в стену. «Я так рада», — пробормотала я. «Представляешь, я наконец понял, как создать ловушку для солнца». Артур торжествующе улыбнулся. Нашел материал, который сможет почти без потерь поглотить сконцентрированную солнечную энергию и удержать этот чудовищный жар. Я теперь знаю, как построить установку, которая позволит нам использовать практически неограниченное количество чистейшей энергии. Он выдохнул и отчеканил. Короче, мы получим доступ к истинной мощи термоядерного реактора над нашими головами — Солнцу. «Понятно», — сказала я, хотя на самом деле мало что поняла. «А что, машина времени тебя не интересует больше?» «Ну что машина времени? Это игрушка!» — засмеялся Артур презрительно. «Я уже понял из твоих рассказов, что будущее не такое интересное на самом деле. Люди там в 21 веке сидят, уткнувшись в свои смартфоны, работать разучились, и все им не в радость. Смысл рваться туда? Я уж лучше исправлю этот мир, тот, что есть сейчас. Я хочу тем самым исправить будущее, понимаешь?» «Полностью одобряю», — вздохнула я. Мы зашли в стекляшку, что находилась на берегу пруда. Народу в этот час здесь было очень мало, совсем небольшая очередь на раздаче. «По шашлыку?» — спросил Артур. «Пиво? А, нет, ты же не пьешь. Возьми мне макароны с сосиской и томатный сок», — попросила я. «Пойду вон там местечко пока займу». Я села у стеклянной стены, за которой открывался прекрасный вид на пруд, на главный корпус Бауманки. Минут через 10 подошел Артур с подносом. Он и себе взял те же блюда, что захотела я. «Спасибо», — сказала я, когда он расставил тарелки на столе. «А почему от шашлыка отказалась?» — он сел напротив. «Так, ностальгия, воспоминания молодости». Я принялась за еду. Сосиски мне показались сочными. У макарон был какой-то особый сливочный вкус. Гастрономическое ретро. Какое ретро? Обычная студенческая еда, не согласился Артур. А ты знаешь, в будущем все как заведенные будут повторять то, что настоящие макароны должны быть исключительно из твердых сортов пшеницы, сообщила я. Это как? Удивился Артур. Да фиг его знает. Думаю, в основе, правда, они действительно лучше. Не развариваются, не слипаются и более полезны. Но это превратили в такой навязчивый маркетинговый заговор, будто других макароны не существует. Хотя в продаже часто встречаются те самые, из мягкой муки, которая дешевле в производстве. Это как реклама про подсолнечное масло без холестерина. Но его там нет, потому что и не может быть. Вот и с макаронами. Кричат о твердых сортах, хотя рядом лежат тонны не таких. Просто в конце 80-х, в 90-е, в период развала страны, было дело, вот тогда вообще продавали сплошную гадость. Помню вермишель, которая при варке за минуту превращалась в один слипшийся комок. А тут... Я подцепила вилкой макаронину из тарелки. Эластичная, держит форму. Пусть и не из их дурума, а нормальная. «Еще сварить надо уметь», — заметил Артур. «И это тоже». «Ой, а у тебя нет ощущения, будто мы сейчас в аквариуме», — вдруг заметила я. Сквозь прозрачные стены шашлычной виднелись кусты уже давно отцветшей сирени, а сквозь ее ветви блестел, отражая солнце, пруд. Утки степенно плавали на его поверхности. «Ты как будто в первый раз все это видишь», — усмехнулся Артур, доедая свою порцию. «Не в первый раз, но словно заново, другими глазами. Иногда вспоминаю, сколько еще лет осталось до катастрофы в Чернобыле или когда развалится Союз». «Быть может, этого и не случится», — возразил Артур. «Мы сумеем предотвратить». «Ты не бог. Ты не изменишь этот мир», — перебила я Артура и осеклась, потому что вдруг краем глаза заметила движение за стеклом. «Какой знакомый силуэт! Точно? Это была Нина в синем платье в горох. Она брела мимо кафе, таща за собой Мирона, больше напоминавшего маленького черного барашка, чем собаку. Мирон привычно упирался всеми лапами и пытался тянуть Нину в обратную сторону. Нина находилась от нас буквально в паре метров, и я очень не хотела, чтобы она нас заметила. Но нет, не получилось. Она повернулась в нашу сторону и уставилась сквозь стекло прямо на нас с Артуром. На пару мгновений Нина от неожиданности даже застыла. Она почему-то напоминала куклу Пупса. Пухлыми крепкими щеками и этими своими косыми хвостами, заколотыми высоко над висками. Затем Нина спохватилась, изобразила на лице крайнюю степень озабоченности и, словно внезапно вспомнив о чем-то важном, изо всех сил дернула Мирона и почти побежала вперед. «Заметила!» — с досадой воскликнула я. «Ну и что?» — пожал плечами Артур. «Ты не понимаешь. А ты слишком напрягаешься из-за всякой ерунды», — огрызнулся он. «Лучше расскажи, как у тебя дела». «У меня завтра первый экзамен в Литинституте». «Удачи», — серьезно сказал Артур. «Отучусь на дневном, стану официально писателем, никто не упрекнет меня в тунеядстве. Хотя возможен и другой вариант. Мы уедем с Никитиным из Москвы. Куда-нибудь в Сочи. Будем жить там, я переведусь на заочное. Короче, я не знаю, что дальше будет», — нервно воскликнула я. «И это человек, который прибыл из будущего», — ехидно произнес Артур. «Ладно, не будем ссориться», — раздраженно произнесла я. «Мы больше не вместе, это надо признать. Дальше каждый из нас идет своей дорогой, но мы все еще связаны, а нейросетями». «Как ты поэтично выразилась», — улыбнулся он. «Ладно, ладно, прости. Будем иногда встречаться», — передавая друг другу планшет.